Глава 13. Новые страницы дневника основателя Ведьмского рода Никитиных оказались не только интересными с исторической точки зрения, но и еще весьма поучительными, содержащими массу полезной информации. Во-первых, Афанасий в своих заметках много внимания уделял вопросам собственной безопасности. Он особо напирал на то, что мимикрия под обычного простеца – это самый простой и действенный способ для ведьмы затеряться в толпе. А с получением шестой веды и наращиванием начального слоя демонической брони у обладателя проклятого колдовского дара появлялась возможность посещать церковь и ходить по освященной земле. Правда, выносливость и реакция ведьмака на божественное слово молитву, крестное знамение святую воду и прочие священные действия варьировались в довольно широких пределах. Стойкость ведьмака к церковным таинствам зависела прежде всего от веры священнослужителя, которые их проводили. И вообще, именно вера, со слов Афанасия, была единственным мерилом единения с Богом и проводимости в его мир божественной благодати. Если вера священнослужителя была крепка, то таинства, проводимые им, действовали намного эффективнее, чем если бы он проводил их не от души, от сердца, а чисто так для галочки, как надоевший, но обязательный элемент церковной программы. Ну а уж если за дело брались благочестивые подвижники или святые отцы, в итоге своей деятельности канонизированная церковью, то эффект мог оказаться просто сногсшибательный. И тут не помог бы уже ни шестой чин, ни энергетическая броня. От ведьмы только бы клочки по закоулочкам полетели. Существовала еще одна большая опасность для ведьм – нарваться в церкви на древнюю намоленную икону. Как утверждал основатель, этот эффект тоже напрямую проистекал из веры. Ведь настоящая искренняя молитва имеет силу, а святые изображения служат каналами для проведения в мир божественной благодати. Когда верующие молятся перед иконой, то они не просто произносят слова, они вступают в живое общение с ликами, изображенными на иконе, а через них и с самим Богом. Со временем, благодаря множеству таких молитв, икона начинает излучать особую тонкую атмосферу или благодать, которую даже не имеющие никакого дара верующие могут ощущать. Ну а ведьмам и темным колдунам лучше бы с такими иконами не встречаться совсем. Ничем хорошим для них такая встреча закончиться не могла. Мало того, что они полностью блокируют дар темного малефика, попавшего в зону их влияния, так еще и заставляют мучиться в жутких корчах, а действие некоторых икон особой святости могло распространять свое влияние на целые города, в которые никакому колдуну, ведьме или нежити не было больше хода. Сдается мне, что именно такую икону или же подобный по свойствам артефакт использовали фрицы с подачи итальяшек-инквизиторов, чтобы блокировать мой темный промысел. Правда, никаких мук я в тот момент не испытывал, просто сила не находила выхода, и я не мог ей воспользоваться. Следующим весьма заинтересовавшим меня методом было настоящее наставление древнего ведьмака своим наследникам, достигшим шестой веды. В этом послании, долетевшем до меня сквозь столетия, Никитин предостерегал своих последователей от чрезмерного использования силы, которой на ступени становилось значительно больше, а следовательно вырастали и масштабы ее использования. Основатель же, наоборот, призывал оттачивать свое мастерство на незначительных потоках силы, постоянно усложняя магические конструкты и формулы заклятий. «Зачастую», – писал он в дневнике, – «малая толика силы, вложенная в филигранную и сложную вязь колдовских печатей, способна действовать куда ощутимее, нежели океан сырой силы, задействованный могучим неумехой». Вот оно, вот. Я едва не закричал от радости, добравшихся до этих строк, ведь именно эти знания мне были сейчас просто жизненно необходимы. Да, силы у меня было сейчас хоть отбавляй, что я недавно и проделал с большим трудом, едва не лишившись жизни. А вот оперировать я мог только уж совсем незначительными потоками магической энергии, на большие мои сожженные меридианы были абсолютно неспособны. В общем, после прочтения лета основателя я пребывал в повышенном настроении. Мне казалось, что у меня появился шанс добраться до Берлина в ближайшее время, даже используя мои колдовские способности, хотя и весьма скромные на сегодняшний день. Следуя наставлениям Никитина, я пытался найти в Веде какое-нибудь полезное заклинание, что поспособствует мне беспрепятственно добраться до столицы Третьего Рейха, куда я, как предполагал, отправили моего молодого старика. Я надеялся найти уникальную формулу невидимости типа бабкиного морока, ну, как-никак, как старуха тоже до пятого чина доросла, и она подошла бы для моих целей как нельзя лучше. Были, конечно, сомнения, осилю ли я такое сложное заклинание, ведь, по сути, я еще чертов новик, не окончивший ведовских университетов, ничего не смыслящий в колдовстве и лишь случайно поднявшийся до таких высот, что заклинание морока, используемое старухой-ведьмой, имеется в книге заклинаний, я не сомневался. Семейка Никитиных отличалась завидной скрупулезностью в сохранении колдовских знаний. Вон на протяжении почти 600 лет передавали из рук в руки. Однако, как я заметил, никаких новых заклинаний, кроме как выписанных рукою самого прародителя, они не придумали, использовали на всю катушку свое наследие, и не более того. Хотя, кто я такой, чтобы мне рассуждать об этом, ничего не знающий в колдовстве ведьмак, без году неделя? Может, там и нового ничего придумать невозможно, все, что нужно, придумано до нас. Нашлось в виде, как я и предполагал, заклинание морока и кое-что получше, как раз подходящее для моих нужд. Этим что-то оказалось весьма сложное в построении магическая печать, энергетическая формула, которая насчитывала такое множество чисто геометрических деталей, вычертить которые на первый взгляд без специальных упражнений и тренировок было просто нереально. Зато после овладевания этим секретом я становился поистине неуловимым существом. Этот сложный конструкт был назван Никитиным заклинанием полного двойника метаморфа, либо доппельгангера. Это вам не обычный морок, просто отводящий взгляд и заставляющий не замечать того, кого замечать не нужно, как в случае со мной и фрицем Обером, а настоящее копирование полного облика, комплекции, навыков, и, возможно, даже частиц памяти с особыми способностями оригинала копирования. Не знаю, приврал в этом описании возможностей древний маг-ведьмак, либо написал чистую правду. Пока я не проверю лично, ничего сказать не могу. В общем, не откладывая дела в долгий ящик, я приступил к разучиванию сложных магических плетений, и, как оказалось, освоить это занятие ой как непросто. Единственный опыт, которым я успел овладеть за свою недолгую практику ведьмачества, было создание простейшей начальной печати кровавой дрысни, с которой я справился буквально за 5 минут. Однако магическая печать заклинания Дуппеля, я решил назвать ее на немецкий манер, привычный мне по фантастическим книжкам и фильмам из моего времени, отличалась от дрысни, как механическая мясорубка отличается от автоматической роботизированной заводской линии по сборке каких-нибудь высокотехнологических изделий. Но одеваться мне было некуда, матчасть нужно освоить во что бы то ни стало, и как можно скорее. Времени-то у меня совсем не было, ведь чем дольше я тут телюсь, тем меньше шансов остается у деда, а что фрисы сейчас с ним делают, я мог только предполагать. Но не могли же они запросто так забрать с собой моего старика. Обладая информацией из будущего, я был прекрасно осведомлен о тех совершенно бесчеловеческих опытах, которые проводили нацисты на узниках концентрационных лагерей. Мне довелось и читать об этом, и видеть во множестве документальных фильмов. И в свое время от этой информации у меня волосы вставали дыбом. Несчастных заключенные маньяки-врачи подвергали жестоким экспериментам, которые были разработаны для того, чтобы помочь немецким солдатам в боевых ситуациях и обкатать новые методики лечения, ну и, возможно, чтобы найти ту самую вундервафлю, способную поставить весь мир на колени. Еще с помощью этих бесчеловечных экспериментов нацисты пытались найти доказательства расовой теории, которую принудительно насаждали идеологи Третьего Рейха. Нельзя без содрогания вспомнить о докторе Йозефе Менгеле, настоящем потрошителе, известном на весь мир как «Ангел смерти» из Освенцима. Его жертвами стали десятки тысяч человек, замученных с особой жестокостью. Особую тягу доктор-живодер испытывал к близнецам. Он даже пытался их шить, чтобы искусственно создать сиамских близнецов. Чем заканчивались такие опыты, объяснять, думаю, не нужно. Причем этот кровавый маньяк после войны бежал из Германии в Латинскую Америку, опасаясь преследований. Попытки найти его и передать суду не увенчались успехом. Почти 35 лет Менгеле скрывался от преследователей. Несколько раз Симон Винзенталь и Моссад были близки к его обнаружению,